Факты, которые нужно знать о подсознании. Устойчивость и эффективность подсознания находятся в прямой зависимости от качества и ясности поступающей в него информации. Все, что вы рисуете в подсознании ярко и регулярно, станет вашей реальностью. Подсознание будет притягивать в вашу жизнь все, что воспринимает за желаемое вами. Подсознание не задается вопросом «почему», а с высокой точностью фиксирует все, что получает от сознания. Подсознание притягивает в вашу жизнь обстоятельства, людей и условия, необходимые для осуществления вашего желания. Оно не будет автоматически выполнять ваши желания и цели. Вы должны просить его и четко сообщать, чего хотите. Если вы правильно попросите, подсознание настроит сознание на распознавание нужных обстоятельств, людей и возможностей, необходимых для реализации ваших желаний.